8 лет назад. «Рамо, новая поставка. Зацени». Сквозь узкую щель я наблюдаю, как Картер швыряет на стол перемотанный пакет и, разрезав упаковку ножом, высыпает на стол белый порошок. Раймон макает палец в пудру и втирает ее в десны. «Качественный снежок!» Облизывая зубы языком, скалится отчим. «Эту партию в лимб и агонию!» «Есть еще кое-что!» Картер крутит пальцы в белую таблетку, а после закидывает в рот и, хлопнув ладонью по бокам шеи, проглатывает ее. «Этих белых шалунов, которые не отпускают 24 часа, называют Мерседес. Прикинь, сколько шлюх перетрахают под ним клиенты. Двойной навар, из-за табл, из-за дырки». Я делаю неудачное движение, и на меня обваливается полка. Громкий шум привлекает внимание присутствующих. «Рамо, что за херня?» Картер тоже мгновение оказывается у шкафа и рывком открывает дверь. «Ах ты, сучонок!» Хватает меня за шиворот и вытаскивает на середину комнат. «Картер, не тронь мальчишку!» — рявкает Раймон. «Ты, блядь, не врубаешься? Если он проболтается, Эстер, тебе же первому придет пиздец. А по цепочке всем нам. Явор ничего не расскажет, так ведь?» Отчим смиряет меня угрожающим взглядом, я не успеваю ответить, как... Встревает Картер. «Не-е-е!» — тянет придурок. «Иди-ка сюда, малец!» Схватив меня за щеки большим указательным пальцем, он надавливает, и от боли я раскрываю рот, который тут же залетает что-то твердое. Картер запрокидывает мне голову и орет. «Глотай, мелкий сучонок! Будешь знать, куда совать свой нос!» «Картер, какого, блядь? Ему 12 лет, ты совсем охренел?» «Заткнись, Рамо! Семейная жизнь превращает тебя в слюнтяя?» «А тебе, я смотрю, измена Лиззи совсем мозги отбила!» Друзья, начиная словесную перепалку, я решаю ступиться. «Раймон, все норм. Не стоит ругаться из-за меня». «Конечно, не стоит, ведь сегодня я тебе раскрою все прелести нашего Миллера». «Сказала, попробуй, шибе». Картер хватает меня за плечо и выводит из кабинета, крича напоследок. «Ты мне еще спасибо скажешь, Рамо. Верну мальца в целостности и сохранности». В ту ночь по приказу Картера меня впервые обслужила шлюха. 2 шлюхи. И последняя надежда на светлое будущее, которое мне дала Эстер, окончательно рухнула. Потому что в тот день бес впервые овладел моей душой. И не могу сказать, что я остался недоволен. Но Картер на этом не остановился, продолжив тащить меня на дно в адское болото разврата, беззакония и вседозволенности. А вкусив такой коктейль, к обычной жизни никогда уже не вернуться. В 16 лет Раймон окончательно принял меня в свою банду. Бывшие спецназовцы, братья по духу, которые разбрелись после службы, но всегда оставались на связи и помогали друг другу. У Раймона сеть ночных клубов, у пса кондитерская, у Яза рестораны. Но объединяло их одно – общак. Всех заведений являлись всего лишь красивой ширмой, за которой творилось беззаконие. В кондитерской химичили наркоту, которую сбывали в ресторанах и клубах. Картер был в доле с моим отчимом. И Лимпа Лараву переходил ему, а агония оставалась у Раймона. Но внезапно тот изменил решение и наследником своего детища назначил меня. Не знаю, с чего мне такая щедрость, но догадываюсь, что здесь не обошлось без Эстер. Раймон в ней души не чает, и в том, что ради нее он готов даже обломать своего дружка, у меня нет сомнений. Да, я не чувствовал с его стороны отцовскую любовь, но Раймон старался опекать меня, правда, по-своему. Так я и приселся среди перекачанных мужиков. Естественно, уважение среди них надо было заслужить. Поэтому 2 года я выполнял для них грязную работу, доставлял закладки по точкам, исполнял роль посыльного, прикрывал задницу Раймона перед женой, потом начал организовывать вечеринки и в итоге стал хозяином Лимба. А теперь по нелепой случайности и из-за стервозной блондинки торчу здесь, в затхлой, серой камере. Неизвестность будущего меня напрягает. Что ж. Игра на опережение. Синеглазка. Звук открывающегося замка и скрип железной двери привлекает мое внимание, прежде чем в камеру проникает тусклый свет.